Глава 5. Попадалово бывает разное, и, похоже, я вляпалась в одно из самых неприятных. «Кто встал у меня за спиной? Какой господин Седрик?» Не поняла я. Опустила кружку, из которой собиралась глотнуть, и уставилась на девушку. «Да вы пейте, пейте!» переполошилась Лаяна, подталкивая обратно ко мне отставленную кружку. «Это ягодно-травяной взвар. Его Брогол каждое утро готовит для тех, кому нужно силу восстановить. Мы его гостям нашим, кто на завтрак приходит, наливаем. И постояльцам тоже. У них ночи тяжелые бывают. А господин Седрик, он тоже гость наш. Иногда в таверну приходит. Вчера вечером был, сегодня вот тоже пришел. Его тут сильно уважают». «Ты ничего не путаешь, Лаяна?» С сомнением спросила я. «Не было никакого господина Седрика рядом со мной». «С чего же мне путать, если он лишь увидел, как вы орка кружкой огрели, так сразу подошел, встал прямо за вами, вы бы и не заметили его», — убежденно заявила девушка. Мое сердце от ее уверенных слов взволнованно забилось. Неужели кто-то решил заступиться за меня? «Да-да, а Гремок его увидел и сразу сдулся, стал просить вас не выходить за него замуж, а ведь мог вам голову открутить, наверное». «Говорю же, господина Седрика все уважают. Даже орки. Хотя не совсем дикие. Хорошо бы вам с ним подружиться, с господином Седриком». «Зачем?» спросила я испуганно. «Ух ты! Значит, орк мог просто прибить меня за наглость, и все. Никто бы его не остановил». «Ну, он помогать бы вам мог, как сейчас», принялась объяснять Лаяна. «Теперь орк больше не вякнет против вас, хозяйка. Вон уже и работать за еду согласился». «Не за еду, а за мой отказ от свадьбы с ним», — поправила я, вспомнив, как отчаянно орк открещивался от женитьбы на мне. Помялась, но все-таки спросила у Лаяны. «А господин Седрик, это такой низенький, толстый и лысый, в серой рубашке?» «Что вы, он высокий, темноволосый. Может, не сильно красивый, но все равно приятный. И очень мужественный». С восторгом воскликнула Лаяна. Кинулась к двери, приоткрыла ее и выглянула в зал, помахала рукой, подзывая меня. «Идите, идите сюда, госпожа Василина!» Отступила в сторону, когда я подошла, зашептала восхищенно. «Смотрите, вон он, за угловым столиком у окна сидит. Видите, какой? Ух!» Я выглянула в узкую щель между косяком и дверью. И сходу встретилась с насмешливым мужским взглядом, устремленным прямо на меня. «Вот елки-палки!» — заметил мое подглядывание. Чувствуя, как от смущения вспыхнули щеки, я торопливо захлопнула дверь, прячась от насмешливых глаз. Схватила кружку с чудотваром Брогла и принялась жадно пить в надежде успокоиться. «Вот странность, что я так заволновалась!» «Ну, подумаешь, полюбопытствовал на мужчину, а он это заметил. Делов-то!» «Все равно не верю, что орк испугался этого господина Седрика». Начала я высказывать свои мысли и не договорила. Резко опустила кружку, расплескав недопитый отвар на ковер и подол платья. И изумленно уставилась на белеющий на столе прямоугольный конверт. «А откуда это взялось? Только что его здесь не было». Пробормотала с опаской. «Точно не было. Я все бумаги, которые староста по столу раскидал, сложила стопочкой. И никакого конверта не оставалось. А после этого никто не заходил в кабинет, только я. Но его на столе не было. Что за чудеса?» «Печать какая-то на нем», прошептала Лаяна, высунувшая нос из-за моего плеча. «Солидная». Помедлив, я протянула конверту руку и осторожно взяла. Повертела, рассматривая со всех сторон. На лицевой стороне, там, где обычно пишут адрес и имя получателя и отправителя, никаких надписей не было. Простой белый конверт из плотной бумаги. Изучила действительно солидную, толстенькую, синего цвета печать. На гладкой поверхности был выдавлен значок, что-то вроде коряво нарисованного солнышка с 9 лучами. И, решив больше не раздумывать, сломала ее. Иначе просто лопну от любопытства. Ох, может, не надо было мне совать нос в этот конверт. Жила бы себе спокойно. Но нет, сунула. Первым из конверта достала плотный лист бумаги с тиснением по уголкам. «Дарственная», — гласила первая строчка, написанного крупными буквами текста. Я читала его и окончательно впадала в ужас. Согласно документу, 2 дня назад, с моего полного согласия и одобрения, мне была подарена таверна «Сердце дракона», находящаяся в королевстве Аурелия, мира под названием Эвернайт. Под текстом стояла подпись прежнего владельца таверны, некоего господина Канолиус Перге, а рядом моя подпись. Моя собственноручная подпись. Она у меня сложная, с кучей завитков и закорючек. Подделать ее не так просто. Справа от подписи красовалась нарисованная ручка-сердечко, пронзенная стрелой. И я даже знала, где и когда поставила ее, а потом в шутку перерисовала сердце. Но это был совсем другой документ. Никакая не дарственная на таверну. И это был документ о том, что мне подарен кулон под названием «Сердце дракона». Тот самый, что я купила для средневекового пати, будь оно трижды неладно. Когда в нем появились слова «Таверна, находящаяся в королевстве Аурелия», «Мира под названием Эвернайт»? Или эта строчка имелась там изначально, просто я не заметила? Застонав, я прикрыла глаза, вспоминая, как это случилось. В антикварный магазинчик под названием «Редкости от дядюшки Каноли» я зашла совершенно случайно, просто задумавшись, вышла не на своей остановке троллейбуса. И пока озиралась, пытаясь понять, куда меня занесло, взгляд зацепился за солидную медную табличку над дверью, ведущую в полуподвальное помещение купеческого дома XIX века. Подталкиваемая любопытством, начавшимся мелким дождиком, и желанием купить украшения для предстоящей вечеринки, я потянул на себя тяжелую, очень старую на вид дверь и очутилась в антикварной лавке. На звон колокольчика откуда-то из глубины помещения вышел сгорбленный дедуля. Колоритный такой, одетый в застегнутый под горло сюртук, с горящими самоварным золотом пуговицами в 2 ряда и золоченными галунами на обшлагах рукавов. А складки на его брюках можно было порезаться. Такими острыми они были. От носков, начищенных до зеркального блеска ботинок, отражался свет люстр, грозя навеки ослепить меня. Пахло от него, если обоняние меня не обманывало, великолепным Mauer and Wirtz 4711. Легким и свежим цитрусовым одеколоном, созданным более 200 лет назад, но до сих пор выпускаемым лимитированными партиями. Очень колоритным оказался этот дядюшка Каноли. Услышав, что я хочу купить украшения в средневековом стиле, антиквар обрадовался так, словно я его любимая внучка, решившая выйти замуж за принца и подбирающая украшения для свадебного платья. Подхватил меня под руку и торжественно повел за собой. Уже через 5 минут я сидела в раритетном шератоновском кресле, держала в руках расписную чашку с душистым чаем, а господин Канолио раскладывал передо мной футляры с бижутерией, рассказывая про каждое украшение красочную историю. Я с интересом слушала, пила чай и мучилась мыслью, что напрасно даю милому дедуле надежду, что куплю что-то из его ассортимента. Ничего из увиденного даже близко не походило на то, что мне было нужно. Ни по внешнему виду, ни, к сожалению, по цене. Кулон в форме сердца появился передо мной последним. Увидев его, я поняла, что без него отсюда не уйду. Хоть как, но он должен быть моим. «Сколько?» – спросила хрипло, затянутая густой, переливающейся всеми оттенками изумруда, зеленью крупного камня в изящной оправе. «О, сегодня на этот кулон скидка. Очень большая скидка. Нужно как можно скорее найти для украшения нового владельца», — загадочно протянул антиквар и многозначительно добавил: Буквально вопрос жизни и смерти. «Сколько?» — повторила я завороженно, разглядывая кулон в старческих, покрытых пигментными пятнами руках. «Это со скидкой?» — ахнула, когда услышала цену. «Увы, да. Но я могу сделать для вас и личную скидочку на сердце дракона. При условии, что мы оформим с вами не покупку, а договор дарения». Через 40 минут я вышел из антикварной лавочки, счастливо прижимая к себе сумку с лежащим внутри футляром с кулоном. У колоритного господина Канолио Сперги остался подписанный мной договор дарения. В нем черным по белому было сказано, что я обязуюсь пожизненно оставаться владелицей сердца дракона. А если по своей инициативе откажусь от него, то не миновать мне смерти быстрой и ужасной. «Как я могла подписать такое, спросите меня?» «А я вам не отвечу, потому что и сама не знаю». Тогда это условие показалось мне просто шуткой забавного дедуля. Вот и подмахнула договор не глядя. Еще и сердечко пририсовала рядом со своей подписью. Но в свете произошедшего со мной после этого, я уже не уверена, что это шутка. Совсем наоборот. И значит, если я уйду из этой таверны, добровольно отказавшись от владения, то умру? Выронив дарственную из заходивших ходуном рук, я застонала еще громче. Наклонилась и начала биться лбом о столешницу, приговаривая. «Василина, ты балда! Идиотина! Бестолочь! А-а-а! Госпожа Василина, что с вами? Вам дурно? Я сейчас Милду позову или Брогла?» Испуганный голосок Лаяны заставил меня прекратить дубасить по столешнице лбом. Да и смысл теперь посыпать голову пеплом, если все возможные глупости я уже сотворила? «Со мной все в порядке, никого звать не надо», — соврала я, чтобы успокоить паникующую девушку, уже готовую привести мне на помощь половину обитателей таверны. Выпрямилась, потерла ноющую от удара лоб и снова взяла в руки дарственную. Теперь мне хотя бы есть что предъявить старости его родственничку, владельцу борделя. А то, что они сюда еще заявятся, можно было не сомневаться. Перечитала документ уже гораздо спокойнее, отложила в сторону и вытряхнула из конверта еще один листок. «Дорогая Василина, подозреваю, что в эту минуту ты пребываешь в большом изумлении», — пробежала глазами по верхней строчке. «Не в изумлении, а в полном офигении пребываю», — прокомментировала себе под нос и продолжила чтение. «Еще уверен, что в произошедшем с тобой ты винишь меня. Но поверь, сердце дракона само выбрало тебя. Я всего лишь помог исполнить его волю», — сообщала послание дальше. На это у меня тоже было что сказать. Но рядом, нервно хрустя пальцами, стояла Лаяна. А в присутствии несовершеннолетних подобные слова произносить не стоит, даже если очень хочется. Поэтому я стиснула зубы и продолжила читать. «Я пишу тебе, чтобы сообщить о важной миссии, которая теперь ложится на твои плечи. Я, увы, больше не в силах исполнять ее, а ты молода и полна энергии». «Нет, ну железный аргумент ведь. Ты молода и энергична, поэтому перенесем тебя в другой мир и предложим исполнить важную для кого-то миссию». Пробурчала я, недоуменно качая головой. Логика у этого господина Канолио явно хромала на обе ноги. «Ладно, читаю дальше. Уверен, ты уже поняла, что таверна где-то очутилась. Это непростое заведение, хотя здесь любят собираться весьма сомнительные личности. Но именно в этом месте ты сможешь черпать силы, чтобы противостоять надвигающейся беде. Я верю, ты сможешь пройти это нелегкое испытание, Василина. Присущая тебе доброта и решительность станут твоим главным оружием. А любовь поможет преодолеть все трудности. Главное, слушайся сердца, делая выбор. И отыщи стража. Я уверен, он где-то рядом и поможет тебе. С почтением, Канолио Сперги». По скриптум. Вернуться домой ты сможешь тем же путем, каким пришла. и загляни на чердак, когда будет время». Закончив чтение, я аккуратно сложила письмо и засунула его обратно в конверт. Туда же положила дарственную. И, подперев подбородок ладонью, принялась уныло размышлять о прочитанном. Если письмо не чья-то дурацкая шутка, то виновником моего переноса в этот мир является кулон, тот самый в виде сердца, что подсунул мне поддельный антиквар. И чтобы вернуться домой, я должна выполнить некую миссию, но какую именно в письме не сказано. И про какую-то опасность, что мне грозит, нет объяснения. Ну как можно такие бесполезные письма писать? Зато для высокопарных слов про мои душевные качества товарищ Каннолиус Перге место нашел. При этом ни одно из них не соответствует истине. Какая у меня решительность, какая доброта. Да я, отродясь, ничем из этого не страдала. Ну а то, что орка по голове огрела и старосту с гномом из таверны прогнала, так я сама не поняла, как это случилось. Думаю, из-за раздражения и злости я так себя повела, но никак не из-за решительности. А совет про некого стража чего стоит? Неужели нельзя было нормально объяснить, где искать этого типа? Хотя бы подсказал, кто он такой? Воин, могучий волшебник, магическое животное или минерал какой-нибудь с необычными свойствами? Ну, Каннолиус Перге, мастер художественного письма. Целый лист исписал убористым почерком и ничего толком не сообщил. Одно хорошо. Письмо подтверждает мое предположение, что нельзя отходить далеко от двери таверны. Через нее я сюда пришла. Через нее должна и уйти. И я сделаю это, чего бы мне ни стоило. Какие бы миссии на меня ни пытались завалить. Ну а пока займусь сбором информации. Так что я указала на диван и предложила Лаяне. «Присядь и расскажи мне вот про что».